Младший сын. Нелегкая судьба выпадает младшему сыну древнего, но обедневшего рода. Когда львиная доля наследства достается старшему брату Томасу, младший довольствуется лишь 2000 фунтов дохода в год, а чистота крови не позволяет восполнять недостающее тривиальным жалованием. Не может Сент-Веркас быть врачом, полицейским или архитектором, он должен найти более благородные средства к существованию. 3 года Роджер Сент-Веркс жил выигрышами на скачках. Сент-Верксы издавна славились любовью к спорту. Отца Роджера узнала вся Англия, когда его лошадь пришла первой и в дерби, и на кубке Ватерлоо, правда, оба раза чудом избежав дисквалификации. Роджер установил другой рекорд, сумев обратить ставки на ипподроме в доходный бизнес. Его книга с подробными советами начинающим уже готовилась к печати, когда Роджера захлестнул поток неудач. Началось с того, что он потерял 1000 в Нью-Маркете. Следующий заезд обошелся ему ровно в 500 фунтов, последний — в 75. На другой день он поехал в Лингфилд, где расстался еще с 500. Отыграл их, проиграл 25, еще 500, и, наконец, после последнего заезда остался без единого пенни. Когда младший сын проигрывается в пух и прах, ему остается только один выход. Роджер Сент-Веркс интуитивно понял, чего от него ждут. Он купил новую шелковую шляпу, короткое черное пальто и пошел в Сити. Что за чудесное место, дорогой читатель, этот Сити! Вам, мадам, удобно устроившейся с книгой в уютном будуаре, известно ничтожно мало о великом сердце Сити, хотя, возможно, вы часто проезжали по его улицам артериям, когда хотели попасть к железнодорожной станции на Ливерпуль-стрит. И наверняка обращали внимание на тамошних скромно одетых и аккуратно причесанных молодых людей. И вы, сэр, коротающий вечер в вашем загородном доме, также ни во что не посвящены, хотя в жаркий полдень прикрывали голову финансовым приложением «Таймс», спутав его с литературным, и таким образом прятались от солнечных лучей под волнующими новостями о повышении курса акций «Банго-Банго». Я, дорогие друзья, тоже чувствую себя полным профаном, когда речь заходит о секретах биржи. Да, я знаю, что работающие там люди часто гуляют по Брайтону и еще чаще остаются на ночь в этом курортном городке. А чтобы не дать пропасть хорошим историям, по много лет циркулирующим на бирже, выдумывают новые, непременно с участием министра финансов. И при каждом подобающем случае хором исполняют национальный гимн. Но каким образом все вышесказанное оказывает влияние на повышение курса акций «Банго-Банго»? Понятия не имею. Более того, вынужден признать, что не все тут ясно и Роджеру Сент-Верексу, члену совета директоров, разрабатывающей компании «Банго-Банго». Свою карьеру в Сити он начал директором изыскательной компании «Банго-Банго». Как видно из названия, компания создавалась для разведки полезных ископаемых в «Банго-Банго», труднодоступном районе в Северной Австралии. Но когда пришло время переходить к практической деятельности, выяснилось, что с куда большей выгодой можно вести разведку недр в Хэмпстеде, Клапам Коммоне, Блэкхите, Иллинге и прочих богатых и модных пригородах. Исследования выявили немало многообещающих дам и господ, обитающих в этих местах. Компания бурно развивалась, и в 1907 году в Австралию отправился новый изыскатель, поскольку прежнего сочли съеденным то ли крокодилами, то ли аборигенами. В 1908 году Роджер впервые услышал магическое слово «реорганизация» и, к своему удивлению, оказался владельцем 20 000 фунтов и директором горнорудной компании «Банго-Банго».